Луч. Лиза. Адам голышом носился вдоль линии прибоя и был излучателем чистого счастья. Лиза ловила себя на зависти. Кажется, она такой счастливой не бывала никогда. Даже в 2 года. Мальчишка так походил на Роджера, что Лиза однажды, тайком ото всех, отнесла черную прядь курчавых волос на анализ в лабораторию и получила заключение от Луча. Отцовство Роджера исключено. Но откуда такое сходство? В стороне на белом песке ковыляли новые люди. Кто мог уже ковылять? Сидели и рылись в песке те, кто еще не поднялся на ноги. Ван и Никита, как 2 пастуха, курсировали внутри стада. Поднимали упавших, утешали ревущих, пресекали попытку наесться песка, без торопливости, спокойно и естественно, потому что нормальный человеческий опыт рождается из падений на попу и песка на зубах, и лишняя опека неуместна. «Лиза», — сказал Адам, — «идем в океан? Возьмем доску?» «А кто не тренировался на берегу? Кто не умеет правильно вставать на борде?» «Я умею, и я не хочу на берегу. Я хочу в волнах, понимаешь?» «Понимаю», — грустно подумала Лиза. «Я повторяю слова моего отца, ты повторяешь мои слова. Когда тебе будет 10 лет, ты сломаешь свою доску и наотрез откажешься идти в океан, а после моей смерти ты придешь сюда опять и...» «После моей смерти ему будет не до того», — оборвала она себя. «Он сойдет с луча на новую землю. Ладно, просто на землю. Босиком, как на старых картинках. Тогда людям придется строить первые поселения, разбивать поля и приручать животных, и ни один бездельник не явится к рукотворному океану, чтобы просто покататься на доске. Там будет настоящий океан», — мысленно поправила себя Лиза. «И настоящее солнце над волнами, над пеной, над всей этой мощью. И однажды корабль выйдет из порта, заранее проложив маршрут. На старой пристани люди скажут, что корабля больше нет, но он существует, он идет по океану, несет себя в пространстве и в будущем. Все, что было, не может перестать», — сказала она вслух. «Все, что возникает, уже когда-то было». «Лиза!» Адам начал было конючить, но огромная чайка опустилась в 3 шагах от него, и мальчишка не смог отказаться от искушения прыгнуть, почти догнать, услышать хлопанье крыльев и недовольные вопли. Она увидела Илью, когда тот был уже в 10 шагов, сосредоточенный, мрачный. От его юношеской округлости не осталось и следа. В последнее время он высох, щеки втянулись, лоб заметно полысел. «Лиза, я пытался с тобой связаться, ты не отвечала». «Что-то случилось?» «Как всегда», — он болезненно улыбнулся. «Я вечно приношу плохие новости». «Кванты, у нас проблема. Из-за повреждения памяти во время аварии луч потерял часть информации и, возможно, продолжает терять. Дело не так плохо, но луч, скорее всего, утратил проекты первого наземного поселения. Мы летим на пустое место». Их собралось в амфитеатре всего-то около 100 человек. Остальные были заняты с детьми и участвовали в совете дистанционно. Йока сидела в 1-м ряду. Ее живот выпирал под блузкой. Она снизошла к мольбам Адама подарить ему братика или сестричку. Тревожная новость была сейчас особенно не ко времени. В зале стояла тишина. Кванты пытались оценить масштаб катастрофы. Лиза перевела дыхание. «За оставшееся время полета мы должны спроектировать все заново. Я предлагаю провести общий тест для квантов, чтобы понимать, кто и чем будет заниматься в ближайшие годы. Все, у кого есть инженерное, архитектурное, строительное образование, смогут зарегистрироваться на общем форуме и обсудить план работы. Это дом, где будут жить наши дети. Это вода, тепло и безопасность на поверхности новой Земли. Мы справились с аварией. Справимся и с этим». «Можно конкретнее?» — подал голос Саша II. «Что значит «скорее всего потерял»? Что-то осталось или нет?» «Сохранились программы для промышленных 3D-принтеров. Значит, будут инструменты для наших детей. Сохранилась информация о климате, атмосфере, рельефе, который их там ждет». «Нас там ждет», — тихо сказала Йока. Лиза, подумав, кивнула. «Ты права, нас там ждет. Давайте работать, кванты». «Денис!» «Нищетова!» — выкрикнула Элли. «Это идея Дениса! Только он устроил им большую катастрофу, а ты маленькую. Подумаешь, файлы пропали в компьютере. И как это скажется на их смысле жизни? Вот уже 44, вниз пошел!» «Это не просто другая идея!» Славик закинул ногу на ногу, покачал ярко-красным кедом. «Это стратегия, которая заработает не сегодня. Ход за ходом, шаг за шагом к цели. Ни ты, ни Денис так не умеете». Элли сжала зубы, посмотрела на свои руки, опухшие в синяках. «Согласись», — проговорил Славик, тоже глядя на ее предплечье, тоном ниже. «Ты вела нечестную игру. Ты скрывала от нас ключевую информацию». «То есть я сама виновата, что ты, здоровый бык, меня изувечил?» «Я извинился. И не изувечил, а применил минимальную силу». «Молодец!» — Элли ухмыльнулась. «Победил девчонку. Знал, на кого нападать. Силач, храбрец». «Ну я же извинился, Элли». «А ты расскажи про свою стратегию, Славик», — негромко заговорила Марго. «Нам тоже интересно». «Всем интересно», — Славик мельком на нее покосился. «Но если представить, что луч транслирует наши разговоры крысе или крысам, которые работают против нас, нет, стратегия останется там, где родилась, в моей черной башке». «А если я сорву твою стратегию?» Все посмотрели на Марго. Она медленно выпрямилась в кресле, очень бледная, ее короткие волосы поднялись дыбом. «Я больше не приду сюда. И не будет никакого воздействия. Ни завтра, никогда. Без меня луч не будет работать, поняли?» Двери распахнулись перед ней и съехались за ее спиной. Элли, раздувая ноздри, покосилась на Славика. «Не ссы, принесем на руках», — лениво сообщил Славик. «Ласково так, мягкой силой». «А если она повесится?» «Нифига!» — Славик сдвинул брови и тревожно задумался. «Блин, откуда вы беретесь такие? Невротики, суицидники! Давайте все напишем расписки для Марго, что она гарантирована второй номер». «А она типа поверит». «Элли!» — Славик забарабанил пальцами по столу. «Иди и успокой ее, как женщина женщину. Утешь, уболтай, расскажи о своей жизни». «Я уже это проходила. В тот вечер, когда ты догнал ее, стащил с нее купальник». «Это был не я». «Повалил на травку у бассейна, развернул лицом вниз, сунул под живот руку». «Это был не я!» Он встал, опрокинув стул, пошел к двери, остановился на пороге. «Если бы не придурок Славик, знаете, где бы я сейчас был? Уж точно не здесь, не в этом долбанном проекте, не с вами!» Щелкнули дверные створки за его спиной. В офисном зале остались Денис и Элли. Денис поднял глаза. Теперь он был уверен, что звездный шлейф вокруг голографического луча действительно изменился. Звезд стало больше, и общий спектр сместился в сторону красного. Элли сидела, уткнувшись в телефон, пальцем смахивая виртуальные страницы, будто желая избавиться от них навсегда. «Динамика прироста хорошая, 200 голов в третьем поколении мы по-любому получим». «Ты их считаешь как скот». «О боже, объясни же мне, как их еще считать? Как индивидуумов, личностей, ценнейших чудесных людей? Бла-бла». «Ты почему уступил ему инициативу? Он выйдет на первую строчку рейтинга со своей проклятой стратегией, и мы с тобой будем жевать гудрон». «Как он выйдет на первую строчку? Ты что, видишь, чтобы росла осмысленность?» Элли похлопала глазами, подняла взгляд от смартфона, посмотрела с недоверием. «Ему зачтется негодное воздействие», — сказал Денис. «Он скатится в рейтинге ниже тебя». «Да ты долбанный гений!» Она нервно засмеялась. «Я думала, ты струсил, а ты изящно пропустил его вперед, чтобы он сел в лужу. Что ты думаешь о его стратегии?» «Пока я вижу то же, что и ты. Он нагло спер у меня идею аварии. Но авария была сильным ходом. Кванты боролись за жизнь, управляли своей судьбой. А то, что он делает, пародия какая-то. Ну, пропадут у луча еще какие-то файлы. Но опять будут всем миром восстанавливать ни интриги, ни напряжения. Им скоро надоест, и осмысленность упадет». «Эй, а мы успеем ее поднять?» — с тревогой спросила Элли. «До прибытия, знаешь ли, нам надо 90%. «Давай решать проблемы по мере их поступления», — устало отозвался Денис. «Сначала пусть рейтинг Славика обрушится». Элли поднялась, обошла стол. Улыбнулась. Посмотрела виновато. Положила ладонь ему на макушку. Теплую, бархатную, как кошачья лапка. Легкую, приятную ладонь. Он наклонил голову, стряхивая чужую руку. Луч. Лиза. Вот тесты нашей команды. 300 человек, 300 анкет по всем параметрам. Профессиональные, интеллектуальные, психологические, видишь? Лиза не могла понять, к чему он клонит. А вот это тесты наших родителей в том же возрасте, смотри. Илья развернул экран на всю комнату. Лизе пришлось сделать усилие, чтобы цифры и объемные графики обрели для нее смысл. Вот так однажды Грег развернул экран. Хотел объяснить ей инженерную штуку, которую она не смогла понять. Не хватило образования. Она сказала в сердцах, что возьмет дополнительный курс и станет инженером. Грег рассмеялся и ушел в энергетический отсек. Теперь там горстка пыли на железном полу. Горстка пыли. «Лиза, что с тобой?» «Нормально». Она выдернула себя из отчаяния, привычно, как застегивают пряжку на поясе. «Что ты хотел мне?» Нахмурилась, глядя на экран. Разница между поколениями бросалась в глаза. Отцы и матери умнее, образованнее, гибче, талантливее детей. Интеллектуальные и профессиональные коэффициенты родителей достигали верхних планок, а у детей болтались на среднем уровне, чуть ниже, чуть выше. «Илюша», — осторожно сказала Лиза, — «наши родители были отобраны из миллионов по многим параметрам. Не надо с ними соревноваться. Они были лучшие из лучших, а мы... Они твердили нам с рождения, что мы должны быть лучше. Они нам врали. Они слишком многого от нас хотели», — сказала она мягко. «Успокойся, у нас все в порядке. Мы преодолели аварию, теперь растим новых детей». «Не преодолели, в том-то и дело. Работы наших инженеров непригодны. Луч забраковал их все. В каждом проекте дыры, уязвимости, непонятно, как их дорабатывать. Лиза, посмотри на эти тесты, сравни. Мы деградируем. Что будет с нашими детьми? Они прилетят на новую землю, чтобы жить в пещерах и норах. Их дети забудут грамоту, а внуки будут ходить на охоту с копьем?» На его белом лице горели красные пятна, клубника в сметане. «Обидно», — призналась Лиза, снова поглядев на экран. «Не думала, что мы такие неудачники». «Луч считает на основании этих данных, что нам надо менять систему воспитания». Лиза нахмурилась. «Слабый, отдаленный звоночек. Тревога. Смутная. Непонятно. Илюша, с каких пор мы спрашиваем мнение Луча в том, что касается человеческих дел?» «Но разве нет, Лиза? Я говорил с ребятами, все в ужасе, всем стыдно. Не понимаю, почему мы так долго недооценивали этот фактор. Хотя нет, понимаю, мы выросли в тепличных условиях. Нам не ставили оценки в школе, никогда. Нас хвалили за каждую мелочь, и мы не гнались за высокими достижениями. Вспомни, как ты сломала свою доску для серфинга. Но я потом встала на нее, когда пришло время, когда мне захотелось. Вот, а наши родители выросли в мире, где захотелось не аргумент. Они продукты жестокой конкуренции. Лиза, среди миллионов людей отобрали их не за красивые глаза, а потому что они были лучшие, и мы, если хотим, чтобы наши дети были достойны своей миссии, мы должны что-то менять в их жизни, да и в нашей тоже». Лиза внимательнее на него посмотрела. Да, он волновался, но верил, что нашел выход. Ради блага детей, разумеется, для успеха экспедиции. «Мы сами создаем свой мир, Илья. Детям нужно сотрудничество, поддержка и понимание, свободное раскрытие способностей». Это слова Марии. Илья мстительно улыбнулся, и Лиза поняла, что он не забыл ее фразу, сказанную когда-то в запальчивости. «Ее голос звучит в твоей голове». Лиза поняла. Точно. Она повторила слова наставницы дословно, а ведь давно была уверена, что вышла из тени Марии. Илья напористо развивал успех. «Закрыть глаза не получится. Мы должны использовать опыт человечества. Мы и есть человечество, другого не существует. Развитие — продукт конкуренции. Нет конкуренции, нет развития. Это наша ответственность за миссию, за детей, за идеалы наших родителей. Почему ты вдруг решил сравнить наши тесты с их результатами? Я не помню, какая разница? Идею насчет конкуренции подал Луч? Идея пришла в голову независимо нескольким людям, всем, кто владеет информацией. Мы должны собраться и обсудить, разработать шаг за шагом программу взросления для наших детей. Надеюсь, еще не поздно. Луч, ответь. Да, Лиза. Тебя волнует, что наши родители были умнее? Меня ничего не волнует, Лиза. Я работаю, исполняя миссию, как и ты. Впрочем, ты человек, а я всего лишь искусственный интеллект. Решать квантом, ты же знаешь. Лиза прошлась по комнате от стены к стене. Формулировка вопросов к Лучу. Был такой коротенький курс в 5-м классе. Прикладной, без теории. Иначе пришлось бы анализировать принцип работы искусственного интеллекта. Луч, кто подал тебе идею, что стимулировать конкуренцию – лучший путь для развития? Никто. Это естественный вывод на основе имеющейся информации. Нет, пробормотала Лиза себе под нос. Тот, кто подал тебе идею, член экипажа? Естественный вывод на основе имеющейся информации. Ты говорил когда-нибудь с кем-нибудь, кто не является членом экипажа? Крохотная пауза. У меня нет такой технической возможности. Включи музыку. Список треков для воспроизведения не менялся у нее годами. Ту песню, что сейчас возникла в динамиках, посоветовал ей Грег. Это было... Когда же это было? Сколько лет прошло? Я поняла, что меня тревожит, сказала она вслух. Что? Молчи, Луч, я говорю не с тобой. Чувственный женский голос пел, пробирая до костей так, что мурашки бежали по коже. Певица осталась на земле. Умерла, но продолжает петь здесь и сейчас и где-то еще, потому что единожды существовавшее не может исчезнуть. Я наблюдаю информационные явления, которые не могу объяснить рационально, вслух сказала Лиза, и я точно знаю, когда это началось. Вызов по видеосвязи. Круглое глазастое лицо на экране, черные растрепанные кудряшки. Расскажи мне сказку на ночь. Попроси Луча почитать тебе книгу, Адам. В книгах не про это, не про меня. Расскажи мне сказку, Лиза. Хорошо. Она вздохнула. На одном корабле жил мальчик. Денис. Я наблюдаю информационные явления, которые не могу объяснить рационально. И я точно знаю, когда это началось. Денис оторвал глаза от смартфона. Посмотрел на голографическую картинку над столом. Космический корабль среди звезд. Почувствовал, как волосы на затылке поднимаются дыбом. Колоссальное, невообразимое пространство и затерянный в темноте осколок человечества. И там, внутри, страшно одинокий человек, одинокий даже среди своих. С интуицией, как этот космос. Она чует присутствие чужой воли на луче. Она будет искать. А если найдет? Их четверых в закрытом коттедже. Смоделирует в своем воображении мир, где эти четверо сражаются за место в рейтинге. Или это невозможно? Марго отстраненно смотрела в пространство. Она не завтракала, опоздала. Денис, Элли и Славик провели неприятные полчаса, припираясь, обвиняя друг друга и торгуясь, кто первый придет к Марго. Она появилась сама в половине одиннадцатого. Молча села за стол и за все утро не проронила ни слова. «Я скормил им готовый смысл», — самодовольно говорил Славик. «С ладони, как телятам. Конкуренция — это жизнь, это развитие. Человек любит побеждать, ему нужно место в иерархии. Но это не последний ход, вы увидите, что мы сделаем завтра». «Осмысленность 47», — негромко сказал Денис. «Тебя это не настораживает?» «Нет. Потому что это стратегия. Она заработает не сразу, но когда заработает, вы увидите, дети, что будет с их осмысленностью. Она поднимается, как дерьмо в сельском сортире после пачки дрожжей». Элли с тревогой посмотрела на Дениса. Тот чуть заметно кивнул. «Ждем». Элли отвернулась, беззвучно выругалась, что-то быстро соображая. Денис вдруг подумал, что если Славик каким-то образом преуспеет, Элли вполне может полезть и к нему в постель. Он мотнул головой, отвечая на собственные мысли. Элли рисковая девчонка, но должны же быть остатки самоуважения. Она ведь не шлюха, в конце концов. Или шлюха? «А что будет завтра?» — хрипло спросила Марго. Славик таинственно улыбнулся. «Пошли, расскажу тебе». «Честно?» Славик, ухмыляясь, встал и направился к двери, обернулся, поманил Марго пальцем, и та пошла за ним, как привязанная.